Глава 19. Что это он там затеял? В голосе Капустина была заинтересованность, но не следа тревоги. Он приготовил свою западню, и Скугарду не удастся ничего другого, как в нее влететь. На голографическом дисплее корабли мятежников сходились и один за другим исчезали из виду, пока не осталось всего два. Хотя голография дает трехмерное изображение, теперь осталась только плоская картинка. «Они уходят на космической тяге», — закричал Капустин. «Драпают от нас». «Быть того не может, товарищ адмирал». Наибольшая трудность работы Онегина состояла в том, что информацию адмиралу надо было предоставлять очень аккуратно, чтобы адмиралу казалось, будто он сам до всего додумался. Прежде чем сказать что-нибудь, Онегину приходилось хорошенько подумать, как сказать. «Ведь вы же сами мне говорили, что вблизи планет космическая тяга Фоскала блокируется гравитационными полями. Я от вас это и узнал. А тут, наверное, все проще. Они в два кильватора выстроились». «Конечно, это каждому дураку ясно. Так что ты не трать мое время на объяснение очевидных вещей. Но ты заметил, что у них и курсы поменялись. Гляди в оба, Онегин, авось научишься чему-нибудь». Трудно было не заметить происходящих перемен, когда на дисплее крутились и перемещались светящиеся стрелки, да к тому же и числа постоянно менялись. Операторы дисплея потрудились и на скорую руку переделали программу, чтобы ввести туда две линии кораблей. Практически это ничего не давало, но могло понравиться адмиралу. А настроение адмирала всегда было главной заботой флота. «Мне нужен прогноз, куда их выведут эти новые курсы. И пустите несколько ракет атомных. Они там штаны наложат, когда прилетят наши ракеты». «У нас их не так много. Быть может, попозже, как вы думаете? Может, другие ракеты?» «Ты заткнись и делай, что приказано». Адмирал сказал это совсем спокойно, без всякого выражения. Но Онегин похолодел, поняв, что зашел слишком далеко. «Да, конечно, тотчас. Отличная идея». «Так ты дай мне прогноз, куда эти новые траектории идут». На дисплее возникли два конуса света, исходившего от двух мятежных эскадр. Сначала эти конусы включили в себя громадные объемы пространства вместе с Землей и целым рядом спутников. По мере получения новой информации от радаров, конусы постепенно сужались, а когда мятежные эскадры закончили изменение траектории, от конусов остались только две линии. «Хм, два отдельных удара», — сказал Капустин, переводя взгляд с одной линии на другую. «Первый по лунным базам. Прекрасно. Там ракетные батареи их на подходе уничтожат. А второй? Это куда?» «Вероятно, на геостационарную орбиту. Там спутников много. Это может быть...» «Это может быть все, что угодно. Но не значит ничего. Раньше, чем они туда доберутся, мы их в порошок сотрем. Они у нас атомным газом испарятся. Мы свой флот тоже разделим. Мне надо, чтобы обе эскадры шли на перехват и вышли точно по курсу тех кораблей. Раньше, чем атаковать Землю, им придется через нас пройти. Посмотрим, что у них получится». Это сражение вели невидимые силы. Электронные в компьютерах, световые и радиоволны в пространстве. Противники друг друга не видели и не увидят даже тогда, когда начнется бой. Они будут в тысячах миль друг от друга. Сближались они быстро, но в космосе, где нет атмосферы, невозможно было рассмотреть крошечные тусклые космолеты среди ярко пылающих звезд. Увидеть можно только взрыв ядерной ракеты. Боевые космические корабли были подлинными потомками древних морских линкоров, чьи орудия вели огонь за горизонт, поражая невидимого противника. Враждебные колонны сходились все ближе. С астрономической точки зрения они уже слились в один объект, но так и не видели друг друга. Рассмотреть хоть что-нибудь можно было только с помощью оптических телескопов, оборудованных электронным увеличением. Адмирал Капустин мрачно разглядывал на одном из экранов увеличенный контур Даниборка. Потом сказал: «Второй эскадре все делать, как я. Стрелять одновременно. Особой команды не будет. К разбитому Даниборгу другим кораблям не заходить. Это мой трофей. Ну, давайте-ка мы их тряхнем. Ракеты, залп». На Даниборге адмирал Скугард улыбнулся и хлопнул себя по колену. «Вы только поглядите на этого идиота», — сказал он Яну, показывая на один из дисплеев. «Он же расшвыривает ракеты, как мелочь карманную». На экране постоянно менялись цифры. Компьютер подсчитал уничтоженные и сбитые с курса ракеты противника. По сути, он просто тупица и о тактике понятия не имеет. Наверное, думает, что нас можно побить грубой силой. Это могло бы и получиться, если бы он подождал, пока мы подойдем поближе. Тогда нашу защиту можно было бы смять за счет количества ракет. Но мы для него такие сюрпризы припасли, что из этой тактики тоже ничего хорошего не выйдет. «Главный калибр повел стрельбу», — сообщил компьютер. Хотя центральная ось строя кораблей была направлена на вражескую эскадру, она располагалась под углом к той невидимой линии в пространстве, по которой двигался противник. Два больших пушечных корабля были нацелены на эту линию и теперь открыли огонь. Железные шары вырвались наружу и помчались к той точке пространства, где вскоре окажется неприятель. Чтобы уравновесить отталкивание ядер и удержать пушечные корабли в общем строю, на них работали кормовые дюзы. На радарных экранах летящие потоки ядер выглядели световыми штрихами. Двигались они так быстро, что вскоре исчезли из поля зрения. Остались только точки защитных ракет, которых было так много, что казалось, перед ними летит еще один флот, гораздо больше настоящего. Их радарные отражатели, электромагнитные поля и тепловые источники были рассчитаны на то, чтобы сбивать с курса атакующие ракеты. Капустин на борту Сталина был доволен гораздо меньше, чем ему хотелось бы. «Там технические неполадки, что ли? Такого быть не может». Он показал на цифры, которые ему не нравились. «Неполадки всегда бывают, товарищ адмирал», — ответил Онегин. «Но они могли бы что-нибудь изменить только в последнем знаке». «Но эта дурацкая машина все время твердит, что не было ни одного попадания в неприятельский флот. Я же своими глазами видел взрывы». «Да, товарищ адмирал, но это были макеты для отвлечения нашего огня. После каждого контакта ракеты-разведчики прощупывают радарами все вокруг и по количеству обломков определяют, что взорвалось – корабль или другая ракета. Однако при каждом таком взрыве у них становится одним макетом меньше, а ракет у нас гораздо больше, чем у них, так что победа будет за нами». Капустин слегка успокоился, но по-прежнему был не в духе. «А где же его ракеты? Этот трус на ответный огонь не решается, что ли?» «У него же ракет гораздо меньше. Он, наверное, будет их придерживать, чтобы использовать с наибольшим эффектом. Но перед нами летит защитный экран, через него не пробиться». Очень не вовремя он это сказал. Не успела последняя фраза слететь с губ Онегина, как взвыли сирены. На дисплее появилась огненная надпись «Объекты на встречном курсе», и громким воплем прозвучали те же слова. И почти сразу же со всех кораблей стали поступать рапорты о повреждениях. Адмирал в ужасе смотрел, как от космолетов отлетали обломки, а один из них взорвался и превратился в сгусток пламени. «Что это такое? Что происходит?» — крикнул он. «Метеоритное поле», — сказал Онегин, хоть и знал, что это не так. Казалось, адмирал парализован таким бедствием. Он сидел в своем кресле с отвисшей челюстью. Онегин затребовал на дисплей причину повреждений. Хотя весь контакт длился меньше секунды, компьютер записал его и теперь воспроизводил в замедленном темпе. Первым сигналом приближающейся беды оказалась стена или полоса, вылетевшая откуда-то из пустоты на их траекторию. Она была не меньше 2 километров в длину и очень точно двигалась им навстречу, пока не ударилась в них. Это могло быть только действие противника. Увеличив часть этой полосы на экране, Онегин увидел, что она не сплошная, как показалось сначала, а состоит из отдельных элементов. При взрывах защитных ракет в стене полосе возникли бреши, но ее эффективность практически не уменьшилась. Удар свой она нанесла. «Похоже, что это секретное оружие», — сказал Онегин. «Что за оружие?» «Секретное», — чуть было не повторил Онегин, но промолчал. «Жить ему еще не надоело. Какой-то инертный материал выброшен с пространства нам навстречу. Что за материал и как выброшен, пока неизвестно». «Будет еще?» «Боюсь, что да. Хотя точно знать нельзя. Быть может, они уже выпустили все, что было, за один залп». «Больше защитных ракет, немедленно». «Похоже, что в первый раз от них никакого толку не было, товарищ адмирал. Если мы их сейчас растратим, то после, когда надо, будет...» Он упал, сбитый с ног оплеухой Капустина. «Ты что, приказу не подчиняйся? Ты что ли флотом командуешь?» «Что вы, виноват! Никогда больше не повторится, товарищ адмирал!» Онегин с трудом поднялся, по его лицу стекала струйка крови. «Выставить зонд защитных ракет?» «Все до единой. Это оружие надо остановить». Команда еще звучала, ракеты уже пошли. Вытирая рот рукавом, Онегин запачкал китель кровью, но не заметил этого. «Что ж придумать? Должен же быть какой-то выход, какое-то средство. Этот кретин-адмирал ничего не соображает, а все так его боятся, никто ничего не предложит, лишь бы на глаза ему не попадаться. Разрешите обратиться, товарищ адмирал? Ведь кроме ракет можно воспользоваться и маневром. Может оказаться, что так даже лучше. Чтобы там не было вооружений мятежников, оно неуправляемое. Перед ударом никакого излучения от тех штуковин замечено не было. Значит, их как-то выкинули нам навстречу. Если мы изменим скорость, то они, скорее всего, промахнутся». «Чего? Тормозить? Ты меня за труса держишь?» «Никак нет, товарищ адмирал, что вы, наоборот. Если добавить скорости, результат получится тот же, а мы поспешим навстречу врагу». «Ну что ж, давай, передай такой приказ. От этого хуже не будет». «Главному калибру огонь прекратить», — приказал адмирал Скугард. «Они увеличили скорость, так что последний залп пройдет мимо, позади. Но мы их хорошо потрепали. Гляньте на тот экран. По меньшей мере, четверть флота выведена из строя. Еще один раз им крышка. Мы еще не вышли на дистанцию стрельбы малым калибром». «Через 32 секунды, сэр», — ответил оператор управления огнем. «Начинайте сразу. Надо, чтобы они налетели на стену железа». Ажурные турели все время поворачивались, почти незаметно, но очень точно, и были постоянно нацелены в определенную точку пространства. Каждая такая турель представляла собой простую поворотную опору направленной антенны, на которой была закреплена пачка трубок стволов того же диаметра, что ствол ракетного пистолета. От казенной части каждого ствола внутрь корабля уходили пластмассовые трубки, по которым беспрерывно подавались маленькие стальные ракеты. Все это было сделано наспех, грубовато, но оружие получилось чрезвычайно эффективным. Когда космолет вышел на рассчитанную точку пространства, включились электронные системы стрельбы. Электронное зажигание выбросило первые ракеты, уже находившиеся в каждом стволе. Едва ушли одни, на их место выдвинули следующие, потом еще и еще. У стволов не было затворов, которые должны открываться и закрываться. И поэтому темп стрельбы, ограниченный только скоростью механической зарядки магазинов, был поистине невероятным. Каждую секунду из каждого ствола вылетало в среднем 60 пуль, 480 с каждой турели. 197 таких турелей было смонтировано и установлено еще перед вылетом флота в лихорадочной спешке. Все прочие работы по наладке производились уже в пути, и усилия полностью оправдались. Каждую секунду из их стволов вылетало 94 560 ракетных пуль, почти 2,5 тонны стали. Когда через минуту стрельбу прекратили, в сторону земного флота унеслось свыше 141 тонны металла. Во время стрельбы постоянно производилась корректировка прицела, включавшая расчет вероятных маневров противника. Невидимая масса уносилась все дальше и дальше вперед. На экранах радаров она казалась искрящейся дымкой, которая вскоре исчезла из виду. Компьютер, направлявший микроракеты, теперь вел обратный отчет времени к моменту их встречи с флотом космических сил. Сначала минуты, потом секунды, все ближе и ближе к нулю. Есть. «Бог ты мой!» – ошеломленно пробормотал Ян. Оптический экран осветился множеством взрывов. Стальное облако привело в действие взрыватели всех защитных ракет почти одновременно. Космос пылал пламенем атомных и химических зарядов. Огненные тучи разносились все шире, сливаясь друг с другом, словно пытались скрыть трагедию, происходившую за этой завесой. Пролетев сквозь все расширявшееся облако, повстанцы увидели вражеский флот. У адмирала Скугарда пушки были нацелены и ракеты готовы к пуску. Но едва глянув, он скомандовал отбой и молча отвернулся от экрана. Большинство погибших он знал, со многими дружил когда-то. Там был целый флот космических кораблей, теперь остались только обломки рваного искореженного металла. А с ними перемешаны останки адмирала Капустина и всех тех, кто служил под его командой. Земной флот прекратил свое существование, обе эскадры были уничтожены одним и тем же способом с интервалом в несколько секунд. Скоро два облака обломков и трупы остались позади, а впереди лежала земля.